«Да, в отличие от этого животного, мой учитель отлично владеет силой Бжуби», ответила девушка перед тем, как они встали возле двух комнат, что были по соседству. «Не расскажете, что это все значит», решила напомнить о себе Ами, как только пришла в себя. «Все завтра, а сейчас спать». Без лишних слов, Мэй удалилась, оставив девушек в странной ситуации. «Что делаем?» – спросила Нарука. «Спать». Узумаки с Кагуей пошли в одну комнату, а Ами в другую. Несколько часов спустя, брюнетке никак не спалось, она все никак не могла смириться с тем, что ее возлюбленный больше не тот, кого она знала. Именно это не давало ей покоя, из-за чего девушка решила пойти подышать свежим воздухом, но тут она обнаружила, кто на веранде сидит сам виновник бессонницы. Наруто не заметил ее, поэтому девушка, поняв, что можно пройти незамеченной, решила пойти в другую сторону, но тут она заметила, что на лице парня видны слезы. Это ее обескуражило. Почему? Только и вертелось в ее голове. Она решила приблизиться к нему, что было крайне большой ошибкой, ведь не зря его боится весь мир. Неожиданно прогремела черная вспышка, Асай был приставлен к горлу Ами, даже несмотря на то, что она являлась первоклассным шиноби, за скоростью Узумаки ей не угнаться. «Убьешь меня?» Она будто ждала этого. «Возможно», броско кинул тот. «Тогда понаглею чутко, чтобы ты дал точный ответ». Она выдрала один наушник из его уха, а там играла песня. Тимми Лост Мелисовой, и на World of Bullets, и на Бетан Емптеспаце, а Пицтури Фрами Апартраид, Пхеник Хтфалус и Эмаваке, и Эмлев Торуст Инсиленце, Витхдраф Мы Мистакес, и Эмлев Тотруст Инвиоленце, Велу, Цан Йоутиач Мехов Тофлы, и на World Сашалов, Орвил Йоушов Ме и Эмаливе, Орфинта Вайто Гетхаме, Велу, и Эмаливе Буд Паралызит, Бытхе Сикхтов Бладшит Фикхц, Шаатхем Рикхт Битвейн Хеиес, Цан и лет ид гофхен и эмлявинг, вяканседи буд буил то фикхт, ливинг лифит храукхцам промисе, террифит то правимерикхт, цан и лет ид гофхен и эмлявинг, играла музыка, а сам панк не делал никаких движений, оба сейчас были поглощены мелодией, да и сама Ами, несмотря на свою горло, припала спиной к груди парня, забив на то, что он недавно говорил, если ты уже не любишь меня, я-то все равно люблю, бросила она, и не надо говорить, что тебе плевать на Минму. «Да ты взял меня неожиданностью и тем, что я давно тебя не видела, но надо было чутко надавить и ты бы раскрылся». Пошла девушка ва-банк, и в кого же ты такая умная? Сай исчез в хлопке, а левая рука обняла девушку за талию, явно не в одного дебила. Повернула она голову к панку, который уже смотрел на нее далеко не пофигичным взглядом. «Слабоват ты как-то стал, быстро сдался». Она получила физиономию, типа «иди-ка ты». «Ну кто ж устоит перед такой?» И уже обнял второй рукой. «Почему ты себя так ведешь?» Задала она вопрос, который очень сильно ее интересовал. «Потому что надеялся, что ты забудешь обо мне и проживешь хорошую жизнь, как и Минма». Вспомнил он о сестре. «Я пыталась», решила честно отвечать девушка. «Даже начала встречаться с одним парнем, да что тут скрывать, мы даже переспали, правда не помню этого вообще, алкоголь сделал свое дело, но тогда поняла, что не мое это. Он был хороший, умный, способный, но это все не то. Я поняла, что мы любим людей не за то, что они хороши в чем-то, мы любим их за их косяки, что ли. Если взглянуть, то по внешности ты недалеко всех и превзошел, телосложение. Да у нас все шиноби такие, а значит я полюбила тебя за то, какой ты сам по себе. Именно поэтому я не смогла тебя забыть, не смогла разлюбить, ты часть меня. Когда я узнала, что ты жив, то стала тренироваться как проклятая, чтобы помочь тебе, чтобы ты снова был со мной, как в старые добрые, а то орать-то ни на кого, все себя хорошо ведут, гады. Вызвала она этим самым улыбку у парня, что ее внимательно слушал. Я не собираюсь отступать, да, ты изменился, повзрослел, но для меня ты все тот же Наруто, за которым я хоть в пекло пойду, отвела душу девушка. Парень не подошел, значит, неужели все так плохо, начал он. «Да уродом оказался», — ответила Учиха. «Неужели нашелся кто-то хуже меня?» Наигранно удивился панк. «Да ты прикинь, сама охренела». Оба засмеялись. «Да и чё, ты там небось уже полконтинента перетрахал?» Ткнула она ему локтем в бок. «Джентльмены молчат о подвигах», — выкрутился панк. «И ладно, меня одну из-за тебя так колбасит». Начала она. Курому еще в клуб брошена Кузумаки записал. «Я даже помню, пили как-то с ней один раз, ну и, я думаю, ты понимаешь, что в твой адрес прилетели весьма лестные слова». Подняла она брови. можешь не продолжать». Но тут лицо девушки опустилось. «Что ты намерен делать?» Она хотела услышать ответ по поводу Минмы. «Ничего, дальше скитаться, а ты отправишься в безопасное место, подальше от меня», — ответил Узумаки. «План прям шикарен, только вот, какого хрена ты тут делаешь?» — возмутилась брюнетка, так как поняла, что Наруто все еще ее. «Ами, да пойми ты, я монстр, я убиваю людей, потом жру их, а если это девушки, так вообще писец», — ответил парень. «Тут я пытаюсь научиться контролировать свои силы, чтобы никто не пострадал, а если я сейчас пойду наводить порядок в Узушиа, Канахе и всем мире, мстить за смерть Минмы, то близок тот час, когда появятся новые Джуби, потому что силенок у меня хватит, но контроля совершенно никакого, ты даже не представляешь, как мне сложно находиться рядом с тобой. Тогда давай я тебе помогу». Схватила она парня за яйца и начала медленно их массировать. «Ты меня вообще слушаешь?» Хотя сам не отстранился. «Ага, а еще я понимаю, что ты скоро достигнешь успеха, а при такой сопернице, как Курама, мне глупо не пользоваться шансом». Опрокинула она голову ему на плечо. «Женщины, единственное, что выдал парень на выдохе, мужчины», — с ехидством сказала девушка, когда ощутила, что дружок начал просыпаться. «Ами, я не контролирую себя, ты погибнешь, если мы продолжим, я не хочу этого», — уже отстранился Узумаки, на этот раз. «А, по-моему, хочешь». Она с силой пихнула парня на стул, что стоял у стены дома. Парень смотрел на все действие со злым лицом. «Не надо на меня так смотреть, я думала, что ты мертв, что тебе плевать на все, сколько бы что про тебя плохого не говорили, я горой вставала за тебя, била тех, кто считал иначе, как и Курама, блин, но факт остается фактом. Ты мой мужчина, а я не позволю опускать его, оскорблять, а тем более замкнуться в себе. Ты знал, что я долбанутая, вот теперь и не удивляйся, что я прилипла к тебе. Сам виноват, влюбил в себя девочку, а потом отшить хочет, ну не-е-е, со мной такие фокусы не пройдут. Поэтому готовься, за дело берется Учихами». Уперла она руки в подлокотники и смотрела прямо ему в глаза, а парень лишь читал полную уверенность. Он понимал, что Ами теперь не отстанет от него. «Как бы мужик тут я, решил напомнить, кто в доме хозяин, чтобы уйти из этой ситуации, ведь он никак не хотел причинять вред любимой». Заткнулся. Она села на колени и раздвинула ему ноги, при этом срывая штанцы с трусами. «Расслабься и получай удовольствие», — смотрела она ему прямо в глаза. «Вот везет мне на баб, конечно же», — возмутился Узумаки, вспоминая Курому. «Ты мне тут не выебывайся, я тебя разок потеряла, второй раз не допущу такого, глаз с тебя не спущу», — смотрела она ему в глаза. «Мое лицо выше», — съязвил тот. «Потом поговорим, но Ами, тут уже любой парень будет бессилен, да и когда рядом любимая, что умеет поднять настроение, даже тогда, когда, казалось бы, хуже быть не может». Но панк все равно переживал, что может сорваться, особенно от такого. Девушка провела языком от основания члена прямо до головки, при этом задержалась на уздечке, играясь с ней, медленно перемещая свой язык и проникая в уретру, откуда уже вовсю текла эта хуйня пред какая-то. Одной рукой она перебирала яички парня, то сжимая их, то разжимая, срывая стон с уст брюнета, а другой рукой активно надрачивала, при этом полностью поместив головку в рот, всасывая ее в себя. Те ощущения, которые были у парня, не передать словами, но в то же время он пытался себя контролировать, думая совершенно о другом, чтобы не войти в свой режим психа, но стоит ему только опустить голову и увидеть, как его первая любовь сосет его член, жадно сосет, при этом все ускоряя темп, и сладострастно постанывая то все: «Туши свет, сливай воду, дохлые крысы», — повторял он, как мантру, чтобы ему окончательно не снесло башню. «Ами, если ты так продолжишь, то я не ручаюсь за себя, поэтому прекрати», — взвыл он. И тут его мольбы были услышаны. Он напрокинул голову, тяжело дыша, пытаясь заглушить своего внутреннего демона, что уже вовсю кричал: «Трахни ее, сожри». Но стоило парню перевести взгляд на девушку, как перед ним предстала сама богиня: черные на ночь волосы, выразительные глаза, что пылали желанием и неким забвением, приоткрытый ротик, что жадно хватал воздух, и пухлые, слегла обветренные губы, завораживали вид. Но стоило спуститься взглядом на осиную талию, прекрасную грудь с розовыми сосками, что уже встали, и так манили своей привлекательностью. Аккуратная стрижка на лобке, длинные ноги, обворожительные пальчики, что гуляли по этому божественному телу. Панкаш слюну проглотил. Дохлые крысы. Закрыл он глаза, но тут почувствовал, что две подтянутые ягодицы сели прямо на его член, начав елозить прямо на нем, а с губ девушки слышится довольное мычание. «Не надо, я не сдержусь», — взмолил последний раз парень. «И не надо, возьми меня». Она привстала, чтобы взять член в свою руку и направить прямо в пизду, так как он был весь в слюне, а сама девушка уже потекла ручьем от таких игр, то должно было пройти все по маслу, но когда парень вошел в девушку, то она тут же скривилась и пискнула. «Че-то не то», — возмутилась она, а парень был даже немного рад такому, так как эта заминка вправила ему извилины. «В смысле?» Она привстала и снова ощутила боль, а когда оба посмотрели на место действия, то увидели, что весь член парня был в крови, а из вагины вытекали капли крови. «Не понял прикола, ты когда зашить все успела? Походу, я кому-то не дала. Ха-ха-ха-ха-ха». Засмеялась та, как и Наруто, но смех девушки и то, что она села обратно на член, при этом начав елозить, парню стало не до шуток, так как это снова ввело его в забвение, и он на одних рефлексах схватил девушку за волосы и начал двигаться в ней, срывая стон. «Ах!» Он потянул ее к себе и впился в губы, покусывая нижнюю губу. Второй рукой он начал играться с грудью, уделяя особое внимание соскам, вызывая мычание в поцелуе. Спустя некоторое мгновение темп начал ускоряться, а девушка уже перестала стонать, а откровенно орала на весь лес, так как была на пике. Этот раз был первым, и она уже успела хорошо возбудиться. Девушка отстранилась от парня, застыв на месте, при этом ее пробила дрожь. Ей было мало воздуха, но Узумаки все равно не остановился. Он продолжил силой вгонять член в бедную Ами, что еще не пришла в себя и была где-то на грани кайфа, но тут Панк прокусил ей шею, откуда полилась кровь. Она сразу смекнула, что сейчас будет жарко, поэтому прямой в голову, и она отскочила от парня. «Тише, Наруто, это я, успокойся, все хорошо, дыши глубже». Пыталась она вразумить своего любимого, но тот уже смотрел на нее, как на кусок мяса. «Жрать, аррррррх». Это был уже не его голос, а какого-то демона, но он не кидался на нее. «Тише, тише, давай споем песенку, лу-лу-лу, и год сами апли, лу-лу-лу, и год сами тво». Но это не помогло, и парень в секунду оказался возле девушки. «Черт, я с ним в одиночку не справлюсь, а его надо утихомирить», — думала она, пока летела в ближайшее дерево. Учиха активировала шаринган, чтобы рассмотреть Наруто, но тот уже оказался прямо перед ней и схватил ее за горло. «Эй, малыш, это же я», — пыталась она его утихомирить. «Смотри, все же хорошо, ты же любишь меня», — все хорошее, что приходило ей в голову, то она и говорила. «Аррррррх, вот тебе и ответ». Но при этом он ничего не делал, даже хватка была не сильной, поэтому девушка могла спокойно дышать, да и Ами не вырывалась, чтобы не провоцировать. «Давай я твою любимую песню включу, помнишь, как мы с тобой ее слушали? Признаться, ты мне тогда весь мозг проел с этой группой, но она ведь твоя любимая, а я должна знать, что слушает мой любимый. Давай послушаем». Она говорила это как можно мягче. Брюнетка начала доставать из кармана плеер, а Панк зарычал. «Тише, тише, я просто включу музыку». Но тут ее отшвырнули куда-то далеко, а сам брюнет исчез в черной вспышке. Вот это было близко. «Чувствую, что завтра мне прилетит хороший нагоняй». День спустя. «Да ты совсем ебанулась там. Ты каких, блядь, сопливых мелодрам насмотрелась, что любящие люди неприкосновенны, что стоит пару слов сказать и зомбированный человек приходит в себя. Тебе совсем крышу снесло», — орал на Ами Наруто. «Но ведь получилось же», — аргументировала она. «А он, оказывается, не такой уж и плохой», — высказалась Мэй. «Орать на девушку, капец он хороший», — вставила Нарука. «Ну он же переживал», — ответил старик. «Где там попкорн?» — хуичилась. «Одна долбанутая на голову, теперь и вторая корчит из себя невесть что. А если бы я не игрался в лесу, то тебе бы пиздец был», — не унимался брюнет. «Ну может хватит», — приподняла одну бровь Ами, чтобы потом снова вжаться в плечи от децибел, что выдавал Наруто. «Ну нет, я тебе сейчас». Но тут его заткнули поцелуем, девушка отстранилась. «Даже не, снова поцелуй, да ты, снова, ладно, и снова, да я уже все, скорострел», — крикнула Нарука, но ее проигнорировали. «Мне просто нравится тебя целовать, а бесить и подавно», — улыбалась та. «Да как ты понять не можешь, я уже потерял сестру, «Тебя терять я тоже не хочу», — погрустнел тот, но ему на щеку легла рука, а девушка смотрела с искренней любовью. «Для одиноко-одинокого одиночки, ты чё-то много друзей имеешь», — высказалась Мэй. «Идите». Но тут его перебили. «Наруто неплохой человек, просто жизнь у него тяжелая, поэтому ему и нужны друзья, чтобы он взваливал все на себя», — перевела она взгляд на Узумаки. «Да дорогой, вы, блядь, как это делаете? Объясни, почему я тебя и Курому слушаюсь?» — начал он. «Никогда не недооценивай силу пизды. Мы, бабы, умеем мужика подчинить. Палец кверху. Ты хоть представляешь, сколько я нарабатывал образ крутого отшельника-психопата-пофигиста перед читателями? Что у меня все плохо? Кинул двух девушек, ушел скитаться, фанфик пошел в депрессивную сторону. Пришли тут, наладили процесс. Пукан одного персонажа еще горел. Чего?» Хором высказались все. «Неважно», — отозвался Панк. «Лучше разбирайтесь, с чем вы там пожаловали. Нам нужно снова поставить на ноги Кагую», — вставила Нарука. «Хорошо, я так понимаю, что в нее нужно влить наши чакры, поскольку чакра Наруто очень токсична и опасна», — ответил старик. «Ну, в общем-то да», — согласилась Узумаки. «Хорошо, мы сейчас же займемся этим». После того, как в Кагую влили очищенную чакру Джуби, то она тут же пришла в себя, полная силы и энергии, чем сразу воспользовалась Нарука, затащив ту в комнату, и они, наверное, не вылезали оттуда несколько дней, предусмотрительно поставив барьер. Ами высказала свою позицию, что она останется с Наруто, так как ему нужна помощь, ну а девки согласились с таким решением, так как им, пока, никуда не нужно. А вот с Панком все обстояло иначе. Вот уже месяц у него был провал за провалом, псих Наруто никак не давал слабину, не позволяя оригиналу взять вверх, хотя прогресс был в том, что брюнет мог двигаться, но техники и все остальное было недосягаемо, поэтому каждый раз, когда черноглазый просыпался, он тут же перемешался в лес и срывался на лесных жителях, пожирая их за обе щеки. В отдельные случаи приходилось прибегать к услугам Мэй, которая заметила, что парень стал немного нежнее, если это можно назвать нежно, но по сравнению с тем, что было, уже прогресс, однако до идеала, это как до луны. Ами скрипела зубами во время таких сеансов, но надо, так надо, поэтому все свое недовольство высказывала лесным макрам земли, пропалывая их разнообразными техники, чтобы выпустить пар. Казалось бы, идиллия, но тут у Наруто случился припадок во время трапезы, а лицо Кагуи стало выражать ужас и страх, да и остальные ощущали что-то неладное. «Что происходит?» Тут же включилась в разговор Нарука. «Он здесь. Примечание к части. Дорогие читатели, я вернулся, но не совсем, в связи с НГ у меня появилась куча работы, но до фанфика, все же, добрался. Не ждите в декабре много глав, точно выпущу одну большую главу перед 31-м числом, и наконец вы узнаете все, но не совсем. Также, я помню, что обещал мозговыносительную главу, но нужна была платформа для нее. Эта глава ей является, она не переходная, в ней куда больше смысла, чем многие могли подумать. Да и, наконец, постельная сцена Наруто и Ами, которую тоже все ждали. Рубрика «Песня». Фикхтор Фликхт, Лявинг. Глава 59, «Мальчишник». Глава 59, «Мальчишник». «Он здесь», — держась за голову, проговорила Кагуя. «Кто?» — подключилась Мэй. «Хранитель», — отозвался Наруто, лежа на коленях у Ами. «Наша чакра резонирует. Я чувствую, как он приближается. Это очень плохо. Но какой идиот соединил их?» Панк еле-еле держался на ногах. «Так вот откуда у тебя силы?» — отозвалась Учиха. «Что-то вроде этого». Но тут до них донесся рык, что напугал сразу всех, а Узумаки лишь хмуро посмотрел в сторону Узушия. «Узушия, Курама, твою мать, очнись!» Соскитрясь блондинку за плечи, но та так и не приходила в себя, а на горизонте виднелось огромное чудовище, что и вызвало это смертельное цунами, которое могло разрушить деревню в один заход. В этот момент уже подоспели остальные шиноби. «Какова обстановка?» — сразу заговорил Джирая, что приземлился рядом с ребятами. «Курама в отключке, деревня». Но тут он перевел взгляд на горизонт, где стояла прямо посреди океана огромная тварь, а затем сглотнул. «Пока цела, но нам срочно нужно что-то делать». Все тут же перевели взгляд туда, куда со страхом смотрел Учиха. Когда все пригляделись, то больше половины шиноби приложили руки к ртам, настолько они испугались увиденного. Но тут тварь за секунду оказалась возле них. «Что за нахуй?» Мало кто успел отпрыгнуть, поэтому несколько десятков шиноби были погребены под огромной лапой существа, а когда хранитель поднял ее, то прямо на ладони тела погибших товарищей начали перевариваться в прямом смысле. Их кости, сухожилия, органы, абсолютно все стало впитываться в руку твари, все боялись пошевелиться, абсолютно всех окутал страх, даже Кьюби, что уже подоспел. Немыслимо, даже мне не справиться с этой тварью. Но тут это чудище схватило Курому, да так быстро, что сама вышеназванная позавидует такой скорости. Черт, надо спасать всех. Чудище начало принюхиваться к блондинке, явно чувствуя, что раньше она была одной из носительниц силы Джуби. Отпусти ее. Кьюби сразу вышел на последнюю ступень своей силы, покрывая лисий покров Сусана, разрубая лапу, в которой находилась его сестра. Он быстро перехватывает ее, кидая в соски, тот, недолго думая, поймал ее, а сама тварь не подала никаких признаков того, что ее как-то заботит эта рана. Хранитель был в 5 раз больше Кьюби, который находился в покрове, но, поскольку самый больший из них был под водой, а второй держался с помощью чакры, то длина уравнялась. Кьюби готов был поклясться, что видел улыбку на морде этой твари, сильный удар, которого он даже не заметил, отправляет рыжего далеко в полет. Да что это за хрень такая? Секундой твари будто и не было возле Узушия. Срочная мобилизация, крикнул всем Джирая, недалеко от Узушия. Черт, да это пиздец. Кьюби уже отпинали 40 раз, да так сильно, что тот вышел из своего режима, а сам сейчас прятался в каком-то лесу. Он успел оторваться, хотя было он прекрасно понимал, что эта тварь играет с ним. Да он может уничтожить меня в любой момент, но вот он не учел одной вещи. Арх! Это был вопль боли, будто остров ожил, и именно эта мысль зародилась в голове Кьюби. Он был настолько сильно шокирован, что не заметил, где именно он спрятался. Остров черепахи, сразу сообразил он, а это значило, что он привел хищника прямо на всю доступную дичь. Черт, черт, черт, ругал он себя. Что же делать? Спросил он в пустоту, но пустота не молчала. Сделать нас единым. Тихий голос услышал он в голове, сразу начав оборачиваться, но никого вокруг себя не обнаружил. Я схожу с ума, но... Тут он почувствовал воду на земле, опустив взгляд, то обнаружил, что остров начал тонуть. Выбора нет, больница на острове. Кьюби сама вскочила ней, когда заметила рыжего. Что происходит? Я чувствую чудовищную силу за пределами острова, мне никогда не было так страшно, она давит на меня, Фоу сидит и что-то бредит, она сходит с ума. В глазах блондинки была паника. Мы станем едиными, мы станем едиными. Словно мантру повторяла Зеленовласка. Неудивительно, Чоуми телепат, им сейчас хуже приходится. Но тут опустил грустный взгляд на товарищей. Простите, он проткнул рукой живот Югита, а затем начал впитывать всю ее и Мототаби силу. Я не хотел, говорил он сухо. Кха, сплюнула она кровь. За что? Шок был виден в ее глазах. Мне нужна сила, прости. В этот момент он абсолютно полностью поглотил девушку, а затем направился к Фуу. Он присел рядом с ней и обнял ее. Она качалась, ее взгляд был затуманен. Она все повторяла и повторяла одно и то же, не прекращая, плакала, ее глаза были красные. Тише, сейчас все закончится. Кьюби погладил ее по голове, а затем одним резким движением свернул ей шею. Она упала тряпичной куклой. Наруто, в кого же мы превратились? Он смотрел на девчушку, что не заслужила такого, но Кьюби уже не понимал, для чего он это делает. Для чего столько жизней, что они отняли, но при этом он не забывает, что его брат в таком же положении, и раз он несет это бремя, то и ему придется разделить его. Бросив последний взгляд на бездыханное тело Фуу, что с пустым взглядом смотрит ему прямо в глаза, прямо в душу, но Кьюби решил идти до конца и поэтому всадил кулак прямо в голову, пробивая череп. Мозги тут же разлетелись по всей комнате, а само тело девочки начало превращаться в неизвестную субстанцию, впитываясь в рыжего. Палаты. Кьюби пришел к 2 больным, что еще не выписались, оба были в отключке, один в коме, а другой для профилактики был напичкан лекарствами. Простите, единственное, что он сказал, перед тем, как всадить кулаки прямо в животы бывших товарищей, ведь после этого он стал таким же монстром, как Наруто, как Мадара, как Джуби, как эта тварь, что заставило его пойти на эти меры. Надеюсь, что полное поглощение поможет мне. Море. Остров полностью затонул, а хранитель так и не сдвинулся с места. Казалось, что он выжидает действия оппонента, но тут появляется огромный лис в доспехах из Сусана раза в два больше того, что был прежде. Теперь их рост на водной глади сравнялся, но опять же, один из них стоит на воде, второй еще погружен под воду. «Арх!» – зарычал Кьюби, а тварь улыбалась. Они стояли друг напротив друга, ожидая действий противника. «Тебе конец, Коноха!» Хината стояла возле кратера и смотрела прямо в него, обдумывая свою ошибку, но тут прямо за ней появился Айзек. «Что я натворила?» – корила она себя. «Кто же справится с этой тварью?» Она прекрасно почувствовала, что хранитель нашел способ оказаться на земле. «Я тебя предупреждал, что только я в истинной форме могу остановить его, но ты не слушала», — отозвался брюнет. «Хаэм», — улыбнулся тот. «Есть, конечно, еще один вариант, Наруто». Она сильно удивилась. «Тогда три варианта», — улыбнулся тот. «И кто же?» Ей было интересно. «Кьюби», — коротко бросил тот. «Вы же ненавидите их обоих, что Наруто, что Кьюби. Так что же поменялось?» Хьюга была явно зла. «Хаэм, это да, раньше я думал, что они мешают эксперименту, вмешиваются, но потом понял, что они были близки, но их также ждет разочарование, один уже спекся, а второй на подходе». Грустно отозвался Кларк. «Быстро вы меня со счетов сбросили». Ей действительно было обидно. «Прости, но ты не достигнешь успеха, ты с самого начала была моей пешкой, что уберет ненужные фигуры». Было видно, как Хината заряжает луч в глазах. «Но, кто знает, что может произойти, может ты и достигнешь успеха, во всяком случае, я не буду вмешиваться». Он повернулся назад и улыбнулся. «Посмотрим, чем же закончится эта история». А затем исчез, но тут прямо перед Хинатой появились Рин, Нагата, Мадара и Зицу. «Чем обязана?» Подняла одну бровь Хьюга. «В гости на чай». Учиха тут же запустила Матерасу, но луч Тензигана поглотил пламя, а сама девушка исчезла, чтобы появиться на скале, дабы увидеть, что все ее войско атакуют Шиноби Акацуки. Но тут же все четверо возникли у нее за спиной. «Решились, значит, ну а чего кота за яйца тянуть?» Отозвался Зицу, но тут земля под их ногами начала дрожать, а прямо на поле боя, где на смерть сошлись Шиноби вместе с Немами и Морфами, приземлился на спину огромный лис, закутанный в Сусана, а рядом с ним оказался хранитель, что уже нацелил свою удар в голову. «Хаэм!» — улыбнулась Хината, а вот четверо других потеряли дар речи. «Видимо, здесь все и кончится, Узушия». Тем временем Курама пришла в себя, и все элитные воины собрались в зале для совещаний. «Мы должны отправиться ему на выручку, пора выйти и дать бой», — подстрекала всех блондинка. Но перед тем, как ей ответили, в кабинет ворвалась девушка. «Узукаги сама, мы потеряли Черепаший остров». Кьюби сама вместе с тварью направились в сторону Коноху. Также разведка доложила, что Акацуки напали на Коноху. Как скороговорку проговорила секретарша. «Видишь, Джирая, это авангард войны. Либо сейчас, либо никогда. Пора уже надрать задницы им всем и показать, что мы устали жить в таких условиях. Пора отвоевать наш мир. Я устала прятаться, бояться. Я хочу выйти с высоко поднятой головой и устроить там мясорубку. Или мы выстоим, или умрем. Решайся». Все, кто были в зале, кивали по этому поводу. Абсолютно каждый был согласен с этим. А сам Джирай опустил голову, принимая это решение. «Мобилизовать войска. Отправить весточку всем главнокомандующим. Мы выступаем сегодня же, остальные пусть догоняют. Надерем этим сукам зад». На последних словах он встал и ударил кулаком по столу. «Сегодня мы покажем им, что такое шиноби». «Да». Абсолютно все в зале кричали и били кулаками в воздух. «Все». Курама повела войска на улицу, для последней битвы. «За мной. Подземелье Узушия. Все готово, Шон». В лабораторию зашел Джирая. «Да». Тут прямо перед Узукаги встал Нем и поклонился. «Они готовы к войне». «Отлично». Улыбнулся старик, как и парень. «Сегодня Альянсу придет конец. Домик Маркуса. Что вы планируете делать?» — спросил Маркус. «Пора вылезать из норы». Шатаясь на ровном месте, отозвался Наруто. В тот момент, когда он начал падать, то его подхватил Ами. «Оставайся тут, ты еле стоишь», — грозно посмотрела Учиха. «Я в норме». Отошел он. «Нет». Она снова хотела подставить плечо. «Я в норме». Арх. Вокруг него образовалась черная чакра, а взгляд стал безумным, но он тут же взял себя в руки, а затем снова начал шататься. «Черт», — закричал он, а затем упал на пятую. «Не волнуйся, как только мы там разберемся, я приду за тобой». Она поцеловала его, С каждой секундой поцелуй становился более жадным, она не хотела отпускать его, но тут поцелуй закончился и она отстранилась от него, а по щеке текла слеза. «Скоро увидимся», и тут же исчезла. «Вечно девки должны мир спасать», Нарука отправилась за Ами, но тут Кагуя подошла к Узумаки. «Ты сейчас недееспособен, не лезь, иначе будет много жертв», а Цуцуки также исчезла. «Да я вам не какой-то второсортный героишка». Он уже поднялся на ноги, чтобы нагнать группу, но тут его остановил Маркус, схватив за руку. «Она права, Наруто, ты там только усугубишь положение, если ты потеряешь контроль, а ты его потеряешь, то там уже будет не одно чудище, а целых два. Ты можешь убить там всех, да если вы с хранителем начнете бойню, то я не уверен, что от этого мира что-то останется, тебе остается только ждать». Эти слова заставили кулак Панка сжаться до такой силы, что из него потекла кровь. «Я не для этого прятался ото всех, я не для того положил свою жизнь и счастье на алтарь безумия. Я не хотел, чтобы все это случилось, ведь я бы был последней точкой отправки. Я хотел уберечь их». Он склонил голову. «Некоторые вещи невозможно предотвратить». Старик положил руку ему на плечо. «Не ожидала, что ты такой, готов на все ради мира», — отозвалась Мэй с другой стороны. «Это не для людей, мне вообще плевать на них. Это все ради моей семьи, ради Ами, Минмы, Курамы и Кьюби, на остальных мне в равной степени плевать». Посмотрел он на девушку мертвым взглядом. «А сейчас я сижу тут, как полный осел. Есть один способ», — заговорил Маркус, а ребята тут же повернулись к нему. «Но шанс на успех 5%. Говори», — схватил он старика за плечи. «Учитель, ведь даже вы боитесь этого», — испугалась шатенка. «Ты и так мне ничего не рассказал, так что я жду». Узумаки все больше вскипал. «Когда я обучал Зицу, то предложил ему один способ: нужно отрубить голову после того, как я введу тебе зелье, и тогда ты окажешься в самой сути этой силы, а дальше я не знаю, что произойдет, ты в любом случае вернешься, но вопрос в том, кто именно будет управлять тобой, ты или он». Маркусу было тяжело это говорить. «Кто он? Те названия, что ты не договариваешь. Что все это значит?» «Вокруг Панка уже начала появляться черная чакра. Когда мы проведем обряд, ты сам все узнаешь. Узнаешь не одну из множества правд, которые тебе рассказывали. Ты познаешь истину этого мира». Дед снова говорил загадками, но этот ответ устроил обоих. «Веди». Они зашли в дом, старик достал шприц, а Мэй подобрала огромный тесак, чтобы отрубить голову Наруто. «Знай, ты потеряешь себя». Он все пытался его отговорить, но тут Узумаки выхватил шприц и вколол его прямо в сердце. «Руби!» — крикнул тот. Девушка растерялась на секунду, но потом орудие опустилось и голова Узумаки отлетела в дальний угол комнаты. «Что будет дальше?» — спросила девушка. «То, что я не хочу вспоминать. Где-то... Наруто проснулся в кровати, но тут обнаружил, что обе его руки затекли. Разлепив глаза, он заметил, что по правую сторону от него спит Курама, но тут, повернув голову, он обнаружил Ами, что также оккупировало его руку, но тут он вскочил и сел на пятую точку, схватившись за голову, а из носу потекла кровь. Естественно, он разбудил девушек этим самым. «Ты чего?» — спросила Учиха вопрос обеих. «Да сон дурной приснился, про ниндзя каких-то», — отозвался Панк. «Ниндзя? Гейство какое-то», — отозвалась Нуика. «Во-во, этому столику больше не наливаем», — брюнетка решила подколоть парня. «Так вы сегодня с Кьюби едете на мальчишник?» «Да, он как раз должен заехать скоро». «А вы с Минмой?» — спросил жених. «Да мы на прошлой неделе так оторвались, что нам хватит, да и надо все к свадьбе подготовить, а вы развлекайтесь». Повернувшись спиной к возлюбленному, проговорила Учиха. «Не каждый день Учихи меняют фамилию». «Ой, ну простите, голубокровка, вы наша», — ткнул он пальцем в попку. «Ну я-то с тобой-то очна из-за денег», — закуталась она в одеяло. «Я-то да, как бы». Подкол от Курамы, которая также закуталась в одеяло, а Панк лишь буравил их взглядами. «Все, пиздуй, собирайся и дай поспать», — вытолкали они его ногами с кровати. «Я женюсь на двух мегерах», — выговорил парень. «Чё вякнул?» — в унисон сказали девушки. «Люблю вас», — говорю, а сам пошел в ванну. То-то же, на улице. Кьюби уже стоял на морозе возле тачки, покуривая сигарету, но тут заметил другана. «Ей-богу, как тёлка собираешься? Ах, ну да, вас же там трое живет». Потянул он руку. «Вот иди коты», — пожал он руку. «С Минмой-то разминулся?» — спросил рыжий. «Ага, но меня напугало такое количество пакетов. Парней передернуло. Что там такое?» — задал он вопрос, а сам прикурил сигу. Так свадьба же. Но тут они подняли носы, сделали жест правой рукой окей и выставили мизинец, проговорив в унисон. В кафе и нам стали. Проговорили они, как мажоры, поржали, докурили и сели в тачку. И как ты умудрился двух баб загробастать? До сих пор не понимаю, урод уродом же, ворчал Кьюби. Ты мне лучше скажи, где наши запасы? Потер он руки в предвкушающей улыбке. Хе-хе, такая же была и у Кьюби. Бардачок открывай. Как только блондин это сделал, ах да, тут у нас Наруто с голубыми глазами и блондинистой головой. Оттуда он достал косячок, а таких было 40 штук. Ты, блять, где столько надыбал? Мы ж подохнем нахрен. Голубоглазка испугался. А ты вспомни мой мальчишник. Тут Наруто вспомнил, как они использовали надувную бабу в качестве бонга. Ох ё, мы ж тогда чуть копыта не откинули. Но баба огонь была. Тут они подняли указательные пальцы кверху. Лаутиксная. Час спустя, ребята ехали за алкохой, так как планировали сходить на концерт, но перед этим нужно нахреначиться, правильно, но тут, когда Кьюби остановился на светофоре, то Наруто увидел себя на перекрестке, он сразу зацепился за клона взглядом, правда у того были абсолютно черные глаза, и такого же цвета волосы, но что пугало, так это то, что вокруг него летала черная аура, вот это приход, а потом начал с удвоенной скоростью пыхать, ребята тронулись, двигаясь дальше, давай дымовую, и тут ребята начали с утроенной скоростью пыхать, да так, что всю машину через несколько минут заволокло дымом, братан, глянь-ка, мы правильно едем, но Ика ни черта не видел, сейчас, Наруто начал махать руками перед собой, чтобы что-то различить, но тут он обнаружил, что они вообще стоят, братан, мы припарковались, а я думал, что едем, но тут им в окошко постучали, это оказался служитель закона. One moment, please. Он опустил стекло. Лейтенант Цуй Хуйвынь, ваши документы. Смотрело это зажранное лицо через иллюминатор. А-а-а, братан, у нас тут спартанец. Начал барагозить Узумаки. Тихо-тихо, прикол придумал. Тут Кьюби достал права и показывает их инспектору. Но тут он показал на фото. Смотри, твоя мамка. Ха-ха-хах, дай 5. Заржали 2 дебила. Так, выйдите из машины. Кое-кто разозлился. Уау-уау, пора линять. Наруто ударил ногу Кьюби, а руль повернул в сторону служителя закона, но это было ошибкой, так как машина тут же налетела на Уивыня, буквально переехав его. Походу, мы сели на мель, хотя оба смотрели друг на друга с испуганными лицами. Та-не-е-е-е, хором высказались они, и переехали его еще раз, а затем вышли из машины, посмотреть на свою работу. Бедолага, с тобой все хорошо, но он не отвечал. Вот так начинаются сериалы на НТВ. Оба понимали, в какой они жопе, но были слишком сильно накурены. Ну раз мы попали в сериал, то по законам жанра надо спрятать тело, высказал идею Ика. Я придумала. Крыша небоскреба. И это твой план. Кьюби стоял и пыхал косячок, явно еле-еле удерживаясь на ногах. Да я бы с таким именем тоже выпилился. В это поверит. Записку написал, Наруто был не в лучшем состоянии. Да, Рыжий начал ее зачитывать. Я больше не могу терпеть того, что меня называют спартанцем, что каждый раз, когда произносит мое имя полностью, то все коллеги в душе боятся поворачиваться ко мне спиной, я так больше не могу. Прощайте, перфекта. Завалил он тело на перила, первый пошел, и скинул тело прямо вниз, служитель порядка летел несколько секунд, но тут приземлился прямо на другого, в итоге расплющил обоих. Походу, нам пора звонить в книгу рекордов Гиннесса. Оба переглянулись, а затем побежали к выходу. В машине. Это должно остаться между нами. Проговорил Панк. Согласен. На концерте. Два неразлучных друга прыгали в передних рядах, но тут вокалист обломал их кайф. Итак, следующая песня о любви. Проговорил тот. Да ты пидорас что ли? Кьюби, полезли нахуй. Наруто начал пробираться через ограждение. Да мы ж не доберемся до них. Хотя тоже лес. Все в ажуре. Он достал ствол из джинс. Где он был? Нас же досматривали. Ика искренне удивился. Опустим этот момент. Все, что было на мальчишнике, остается там. В жопу план. С этим боевым кличем они поперли на охрану, которую начали раскидывать, спустя несколько минут мордобоя, так как нашим героям начали помогать другие, ребята все же пробрались на сцену. Да вы совсем охуе. Но тут Наруто выстрелил вокалисту прямо в... Ты же ему яйца прострелил. Заорал Кьюби. Да я же ему яйца прострелил. Вторил ему Панк. Итак, олухи, дайте мне бит, и я битну ваши яичушки. Тут заиграла мелодия. Зачет, начал петь блондин. Много деревень у нас в стране, нету пальцев столько на ногах, с каждым годом они красивее, утопают в солнце и снегах. В Каанахе шикарные плюхи, размером с большую печать, а в Суне охуительно нюхать, а в Кума лучше торчать. Ау, в Питере, пить, в Питере, пить, в Питере тире, пить, в Питере, пить, в Питере, пить, в Питере тире, пить. Два брата-акробата разошлись не на шутку, в тот момент, когда полиция ворвалась через главный вход. «Простите, мы валим. В машине. Ты подстрелил 20 пар яиц. Осушил уже вторую бутылку рыжей. Красава. Ну ты каёпт. Но тут Наруто завис. У меня охерительная идея. Лучше, чем убить двоих стражей закона и 20 подстреленных яиц, Кьюби уже был наготове. Ебой. Банк. Итак, дамы и пидорасы. Это ограбление. Два бухуших в стельку парня завалились в банк без масок и с одним пистолетом. Но тут охранник хотел подстрелить нарушителей». Но это первым сделал Наруто. Борщишь, братан. Но тут Кьюби подлетел к одной из кассирш и ударил ее. Деньги на базу. Да-да. Хорошо, но куда? Девушка была напугана, но тут ребята переглянулись. Ты взял сумку? Спросил рыжий у блондина. Не, ответил тот. Я ща. Кьюби выбежал на улицу. Скоро продолжим, не переключайтесь. А сам панк стоял и топал ножкой, но тут вновь залетает рыжий. А, продолжаем. Кассиры тут же начали класть деньги в мешок из-под картошки. Ты серьезно? Ну бля, я другого не нашел. Тут Наруто почесал стволом бровь. Мы самые ебанутые грабители. Но в этот момент все деньги уже были сложены, а на улице были слышны сигналки от машин служителей правопорядка. Валим. Ребята выбежали на улицу, начав отстреливаться. Первым сел Кьюби, а затем Наруто. Гони. Ребята уходили от погони пару минут, так как Узумаки удачно попал в голову одному из водителей, поэтому ребята успели оторваться. Уау, да, ха-ха, мы сделали это. Он присосался к бутылке, а затем подкурил косячок. Будешь. Но тут панк повернул голову и обнаружил, что Кьюби весь в крови, и одной рукой держится за живот. Уау, уау, братан, ты чего? У меня сейчас кишки вывалятся. И тут он напускает голову прямо на руль, а навстречу им другая машина. Бам, лобовое столкновение. Обе машины перекрутило всмятку, спустя несколько секунд все осело. Эй, Кьюби, Кьюби. Узумаки тут же протрезвел. Все, что было на мальчишнике, остается на мальчишнике. В жопу план, братан, беги, они сейчас схватят нас. И действительно, были слышны мигалки. Чего встал, беги. Наруто тут же выпутался из сиденья и вылез через окно, направляясь к первому переулку, но тут он услышал, как вспыхнуло пламя. Обернувшись, он заметил, как машина с его названным братом горит, а сам Кьюби в эпицентре всего этого. Боже, он не знал, какие чувства его одолевают в этот момент, ему было страшно, на душе сразу стало погано и он захотел как можно быстрее убраться оттуда. Несколько минут спустя, Наруто ехал в автобусе, при этом покуривая косяк, он никак не может смириться, что его друг умер, а все из-за мальчишника, что вышел из-под контроля, но тут он поднимает голову и видит, как в середине стоит Кьюби целый и невредимый, а уже спустя несколько секунд он горит, его кожа сворачивается, но самое жуткое было то, что он лишь спокойно смотрел прямо в глаза Узумаки, не издавая ни единого звука. Блондин тут же блеванул прямо в автобусе, а потом услышал, как двери открываются и тут же выбежал из него, продолжая извержение. Он и сам не понял, что вышел прямо возле своего дома. Он тут же направился в квартиру, как только он зашел домой, то к нему тут же подлетели невеста и сестра. Что происходит? О вас говорят по всем каналам, вы кого-то убили? В глазах девушек была паника. Где Кьюби? Мы. Но тут прямо в окна врывается отряд специального назначения, Наруто на автомате выбегает вперед, чтобы защитить девушек, достав пистолет и начав стрелять в ребят, что вломились в его дом. Он сумел убить одного, но другой тут же открыл огонь по нему, благо панк успел уйти с линии огня, и еще одна очередь положила второго бойца. Нам надо уходить. Но как только он повернулся, то тут же застыл на месте. Все члены его семьи, Ами, Курама и Минма, лежали мертвыми, их тела были словно сыр, он все были изуродованы пулями. Нет, закричал Узумаки и тут же подбежал к ним. Он положил головы девушек к себе на колени, а сам начал рыдать крокодильями слезами. Он не мог понять, как до такого дошло, зачем они так нахуярились. Он смотрел на их бездыханные тела и не мог в это поверить. Сука. Стриптиз-бар. Несколько часов спустя. Наруто не мог находиться дома, Он не мог смотреть на то, во что превратились его близкие. Сейчас он находился в баре, где напуганная стриптизерша танцевала на шесте, а на ресепшене с пулей в голове прилег администратор. Он глушил энную бутылку и курил неизвестно какой косяк по счету за вечер. Тут он смотрит на танцовщицу и видит лицо своей сестры, что осуждающе на него смотрит. Он снова стряхнул голову, лишь бы избавиться от этих мыслей. Он уже все для себя решил. Тут он услышал, как в дверь начали ломиться. Допив последний стакан, он подошел к диджейскому пульту, под которым лежал сам диджей с пробитой головой, а рядом лежит монтировка. Пора. Он включил последнюю песню в своей жизни. «Все твои подруги, суки, часто ездят за границу, чтобы фоточки в Фейсбуке залепить, как говорится. В Инстаграме свои рожи похудевшие хуячат. Мы с тобой поедем тоже, по путевке, по горящей, на фоне Эйфелевой башни. С айфона селфи заебашим, а нахуя ж еще нам наш, ваш?» Играла песня, когда в бар ворвались спецслужбы, а Наруто кинул последний взгляд, где прямо перед ним появились Кура Майами, что смотрели на него с улыбкой. Он знал, что любит этих женщин всем сердцем, и если не будет их, то не будет и его самого. Именно это для него было важно, но за один вечер он все испортил. Когда он снова моргнул, то перед ним стояли вояки. «Руки за голову, быстро!» — крикнул один из них. «Хах!» — улыбнулся тот. «Пошли нахуй!» — направил он на них ствол, и в этот момент по нему начали палить 9 человек из автоматов, решить о его до неузнаваемости. «На фоне Эйфелевой башни, с айфона селфи заебашим, а нахуя ж еще нам наш, ваш?» Где-то Наруто очнулся в какой-то белой камере с мягким потолком, такими же стенами и полом. Начав оглядываться по сторонам, он тут же заметил, что сидит в смирительной рубашке. Что за нахуй? Примечание к части. Итак, вы, наверное, сейчас сидите и думаете, что это за пиздец-то такой, а вот это фантазия моя. Ну, я же обещал мозговыносительную главу, получите, распишитесь. Но если честно, то я хотел написать новогоднюю главу, но потом подумал, что можно совместить приятное с полезным, а именно, внедрить спешл в сюжет, да и он вписывается на самом-то деле, потому что следующая глава заставит вас рвать волосы на голове и крыть меня благим матом, но истина скоро раскроется, очень скоро. А еще, я думаю, вы поняли, что скоро будет экшон экшонов, запаситесь терпением. И также, я хочу поздравить вас с Новым годом, мне приятно, что есть преданные читатели, поэтому пишите свои поздравления другим в комменты, ну и про меня не забывайте, хе-хе. Ну что ж, ребятки, с праздником, надеюсь, вам понравились шутки и черный юмор, которого там в избытке. Еще раз с праздником, желаю всем здоровья, счастья, и чтобы у вас все вышло. Бухай. Рубрика «Песня». 1. Ленинград, в Питере, пить. 2. Ленинград, вояж. Глава 60, начало конца. Глава 60, начало конца. Дом Маркуса. Учитель, что с ним происходит? Мэй была в панике, ее окутывал настоящий ужас, ведь не прошло и часа, как Наруто стал испускать ужасающую ауру, что заставило съежиться не только девушку, но даже и старика, у которого на глазах был виден лишь животный страх, который хотел заставить его бежать куда подальше, а голова, что была в самом темном углу комнаты, будто смотрела им прямо в души. Но вот гримаса на лице отрубленной головы приняла чудовищный оскал. Этой улыбки только обладали маньяки, что вот-вот пустит свою жертву на фарш. Валидер. Единственное, что выговорил Маркус, перед тем, как башка пулей прицепилась обратно к шее, были слышны хрусты позвонков, как сращиваются все сухожилия. Девушка и старик стояли в оцепенении. Я не думал, что снова увижу это. Наруто поднялся с пола и поднялся прямо над ним, левитируя. Его тело обрамляло черное пламя, но самое удивительное было то, что оно не обжигало, но заставило девушку биться в конвульсиях на полу, при этом сжавшись калачиком, а Маркус даже забыл, как дышать и ничего не понимающим взглядом смотрел за тем ужасом, что так пытался забыть все это время. «Ха-ха-ха, а-а-а, боже!» Приземлился он на пол и прохрустил шеей. «Я чувствую себя отлично, этот Наруто даже подходит больше, чем Айзек, его аура, его психика. Ха-ха-хах, она не блокирует меня, она наоборот смешивается со мной, мне даже не нужно влиять на него, он просто отдался мне, подчинился, ха-ха-ха-ха-хах». Начал смеяться он. «Я свободен». Он тут же схватил старика за шею. «Хаем, а я тебя помню, ты помог мне добраться до церкви, ты был там, Когда выбрался Билли, ха-ха-ха-ха, неужто и тебе немного перепало этой силы? Хах, неудивительно, ведь ты единственный, кто сохранял рассудок. Ну, еще я, конечно же, но мне понравилось быть психопатом. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Сжал он шею сильнее, в глазах старика был лишь ужас, призрак прошлого, буквально, стоял прямо перед ним и душил его. Надо уже взглянуть тут на все, посмотреть, как мир изменился, а то Айзек уничтожил всех моих пешек, а меня и вовсе заблокировал, но теперь-то я устрою сладкую жизнь всем. Он докопается до сути. Почти что кряхтел Седой. Ты боишься его, иначе бы уже давно завладел его телом. Ты всего лишь стал безумцем, а он им родился. Он чувствовал, что еще чуть-чуть и потеряет сознание. Пф, Билли тоже был безумцем. Да и когда я добрался до сути, то перестал кого-либо бояться, но хватку ослабил. Билли был инвалидом, а Наруто это нравится. Его безумие не сравнится с твоим. Да я боюсь его больше, чем тебя. Ты лишь жалкий показушник, что пытается быть замеченным. Ты ребенок, Майлз, которому дали спички. И харкнул ему прямо в лицо. Ха, мощно, но раз он у нас такой безумный, то посмотрим, как он справится с тем, через что прошел я. И тут же сильнее сжал глотку, разрывая ее на части, а затем схватил голову Маркуса и впечатал ее в пол, попутно переваривая его и впитывая в тело Наруто. Как же хорошо. Но тут его взгляд зацепляется за бедную девушку. Хм, как же давно я не развлекался. Его глаза жадно бегали по телу Мэй, так и раздевая ее. Он схватил девушку за плечи и впечатал ее в стену. Та лишь дрожала и совершенно не осознавала, где она находится. Она была в трансе. Но тут он зарядил ей сильную пощечину, да так, что у нее чуть шея не свернулась. К девушке тут же вернулся рассудок, она уставилась прямо на Наруто, но от того исходила ужасная аура. «Что с учителем?» — сразу спросила она. «А-а-а, не беспокойся, он нам не помешает». Он тут же схватил ее за горло и в одно движение сорвал с нее одежду, а затем просто повернул спиной к себе и впечатал голову прямо в стену, да так, что она пробила дерево. Недолго думая, Майлз стянул с себя штаны и тут же вошел в девушку, начав долбить ее. Так как он не чувствовал женского тела несколько тысяч лет, он нещадно долбил ее, изливаясь из раза в раз, но тут ему надоело, что девушка не подает никаких признаков заинтересованности действия, поэтому просто всадил руку прямо в ее позвоночник. Схватив его, он оторвал нижние позвонки, вытаскивая почти весь скелет наружу, лишь остановившись тогда, когда позвоночник вылезал из шеи. Девушка тут же начала кричать от боли. Затем он чутко потянул на себя, чтобы ее голова была возле его лица. «Ну как, тебе нравится, сучка?» С улыбкой маньяка спросил он, но та лишь стала висеть тряпичной куклой. У нее больше не было сил ни кричать, ни ругаться, ничего. Это вывело его окончательно, и он всадил другую руку прямо в сердце девушки, начав переваривать ту, чтобы та впиталась в его тело. Когда процесс был закончен, то он снова натянул на себя штаны. Бревно, единственное, что он бросил перед тем, как выйти на улицу, он тут же почувствовал, что где-то находится огромный источник его сил. Хм, а там, похоже, весело. Он тут же рванул к этому месту. Посмотрим, поросеночек, как ты будешь бегать от Криса Уакера. Коноха, Хината, ну что, мне кажется, что вы выбрали не самый удачный момент для нападения. А ведь правда, сейчас Кьюби вместе с Хранителем уничтожали морфов Немов и ряды Акацуки, даже не замечая их, просто случайно наступив, или они же просто попали под случайную раздачу. При этом было видно, как Лис проигрывает огромной твари, да и нас, кажется, гости. И тут с другого фланга было видно, как подтягиваются силы Альянса, во главе с Джирой. Займитесь Хинатой, мне нужно кое-куда сходить. В этот момент Мадара испарился. Что ж, думаю, но тут опять случилась беда, и прямо в Зицу влетает Кагуя. Эль, любимая, не мог он поверить своим глазам, что видит ее. Все интереснее и интереснее, проговорила Рин, как на поле боя появилась Мари с Троем, что также рванули в сторону Зицу. Похоже, вашему другу не дадут скучать. Хм, Нагата, разберешься тут, мне надо свести счеты. И Нахару также удалилась. Кажется, мы остались одни, но Узумаки не стал выжидать и тут же кинулся в атаку, превращая свою руку в оружие и запуская ракеты в Хинату. Та с легкостью уклонилась, доставая катану, дабы нанести вертикальный удар, но он был остановлен. Шинра Тенсей применил свою излюбленную технику Нагата, но пока девушка находилась в полете, то тут же зарядила Тинзиган и направила луч прямо в противника. Тот применил технику Ринигана, что впитывает все манипуляции с чакрой, но каково было его удивление, когда луч прошел сквозь барьер, а его рука просто была оторвана. «Что за?» В его глазах был шок, «зря вы меня недооценили». Она тут же кинулась в атаку, дабы нанести решающий удар, но Пейн снова хотел применить Шинрутинси, как заметил, что Хьюга просто нырнула под землю, а эффект техники не сработал, она двигалась очень быстро, поэтому Нагата не успел перезарядить свою технику и его голову пронзила катана, что была в руках Хинаты, которая вынырнула прямо из-под земли, тело мужчины схватили судороги, а через открытый рот было видно лезвие, что пробило его голову. В его глазах только сейчас отобразился тот ужас шиноби, из-за которого многие погибли, он недооценил врага. «Я уничтожу вас всех, из-за кого все это началось». Она одним быстрым движением изъяла орудие, запечатав его в пространственном кармане. «Пока нужно понаблюдать». Тут она свистнула и из земли вылез огромный червь. «Фас, единственное, что она скомандовала перед тем, как огромный червь снова влез в кратер. Зицу». Кагуя уронила негра прямо перед войсками Альянса, давая понять всем, что она находится на их стороне, но вот кто был не рад встретить эту особу, так это Джирая, но тут раздался мощный рев от Кьюби. «Да поможет нам Бог», — проговорил про себя Узукаги. «Всем атаковать, а мы тут разберемся». Шиноби тут же кинулись в атаку на морфов, немов и шиноби Акацуки, смешивая этот и без того разнообразный бульон, который уже был полон изобилием кишков, отрубленных конечностей, криков помощи и боли, заглушаемые всхлипами крови, разорванными грудными клетками, мужчинами, женщинами, что сидели и пытались вновь засунуть свои кишки обратно в тело, но некоторым не везло и их просто расплющивало от лап чудищ, что сражались над ними, и на эту бойню Узукаги послал своих людей, да и же там всех попереубивают. Сразу выступила Курама. «Это война», — сухо ответил Санин. «Да, Узукаги, ты так же и Какаши сказал перед тем, как убить его, предатель», — крикнул Ами, что приземлилась рядом с Кагуей. «Ами», — удивился Саске, — «что ты такое говоришь?» «Она говорит про то, что наш Джирая сама работал на Акацуки, ведь именно он причастен за исчезновение всех ангелов и демонов». В разговор вмешалась Мари. «Точно так же, как и Шон», — вступил Ами. «Значит, нас раскрыли Джирая сама». Шон решил, что лучше будет еще подставить всех лидеров Альянса, дабы их войска сдались без боя. Нужно срочно доложить Дару и сама и Тон сама. «Что ты, блядь, несешь?» Джирая хотел размазать этого сопляка, но тогда бы это вызвало еще больше проблем. Но к несчастью для Джираи, рядом оказалась Рин, что слышала разговор и решила поддержать инициативу Шона. «Отлично справились Джирая сама. Наше подкрепление на подходе». Седовласец уже хотел высказаться по этому мнению, но тут прямо из леса вылетели сотни немов, которые тут же кинулись на шиноби Альянса и других немов и морфов, при этом не трогая Акацуки. «Великолепно, Альянсу конец», — проговорила Рин. «Во что ты превратил мой народ?» Второй раз в жизни Мари была зла, по-настоящему зла. «Это ложь», — начал оправдываться Узукаги, но все карты говорили против него. «Я тебя уничтожу». Мари тут же кинулась на Санина, улетая куда-то вместе с ним, как и Трой, что последовал за подругой. А все остальные стояли и не знали, что делать, каждый смотрел другого, высматривая потенциальных предателей, раскол был слишком сильным для всех. И как раз в этот момент подлетели остальные войска, что также не понимали, что происходит. «Отлично сработано», — думала про себя Рин, пока в этот момент Зицу не сводил глаз с Кагуи, даже боясь пошевелиться. «Я беру на себя блондинчика, пора показать предателям их место». Узумаки уже хотела напасть, но ей перегородила путь Курама, что тут же увидела лицо девушки и потеряла дар речи. «Хаэм», — улыбнулась Нарука. «Теперь понятно, во что именно он влюбился. Ты». Курама не находила слов. «Она его клон, а за правдивость того, что было здесь сказано, я ручаюсь. К тому же я знаю, где Наруто. Курама, мне хоть это и не нравится, но нам нужна твоя помощь, чтобы помочь ему», — высказалась Учиха. «Я». Но тут она взглянула на Ами, хоть эти обе и готовы были иногда выцарапать друг другу глаза, но одно они уяснили для себя давным-давно, как бы сильно они недолюбливали друг другу, между ними никогда не было лжи, и они обе прекрасно знают, что Наруто ценит их обеих. «Помогу». Она повернулась спиной к Нарука, поворачиваясь лицом к Альянсу. «Ты поверишь им», — вступила Таюя. «Для меня нет ничего важнее семьи, а семья тебя никогда не обманет». Но тут она поникла и повернула голову в сторону брата. «Какой бы чудовищной она ни была, значит, у нас предатели». Даруи тут же активировал покров из молнии и кинулся на Курому, та же не уступая ему в скорости, начала танец смерти, уходя в другую сторону. «Блондинчик мой». Сильный удар в лицо от Нарукафтана, отправляя его в полет и следуя за ним. «Гребаный фан-клуб Наруто», — отозвался Саске. «Яху, красавчик, у нас незаконченная партия». Помахала ему Рин и скрылась в лесу. «Таюя, ты за старшую, разберитесь». А сам скрылся в погоне. «Ну что, милый?» В голосе был абсолютный яд. «Потанцуем». Ами тут же активировала Сусана, а Шон слинял по-быстрому. «Стоять!» Как только они все скрылись кто куда, то вот остальные даже не знали, что им делать, как в ту же секунду из земли вылез огромный червь, что тут же раскидал всех в разные стороны, а несколько сотен шиноби проглотил за несколько секунд. Джирая vs. Мари и Трой, ублюдок. Мари тут же запустила луч темной энергии прямо в Джираю, но тот смог уклониться. Правда, его шикарным локонам настал конец, он тут же пустил технику огня прямо в девушку, но та уклонилась, снова посылая огромный сгусток энергии в Санина. Тот успел лишь защититься с помощью жабьего желудка. «Да угомонись ты, не я твой противник». Как только техника спала, тут же начал кричать мужик. «Ты уничтожил мой народ, ты, не Акацуки, не Наруто, а именно ты. Ты ведь мог попросить их о помощи, но ты не лучше, чем все эти твари, в которых ты их превратил», — вовсю орала девушка. Они отказывались. «Мне пришлось пойти на крайние меры», — оправдывался Санин. «За это ты поплатишься жизнью своих людей», — злостно проговорила девушка, где от прошлой скромниги осталось ничего. «Сдохни». Снова сгусток энергии, а Трой начал пикировать, при этом закручивая крылья, отправляя в Лысега огненный торнадо. Но шиноби ушел под землю и тут же вылетел оттуда прямо на Троя, которого тут же схватила и всадил кунай прямо в сердце, обрывая тому жизнь. «Трой». Сразу кинулась к нему Мари. Джирая понял, что нужно уходить, но не мог сдвинуться, орел держал его мертвой хваткой, дабы тот не смог улизнуть. «Мари, жги!» Единственное, что крикнул птиц, их его клюва тут же хлынула кровь, а в глазах тухла жизнь. Мари это прекрасно понимала, что ее верный друг, что помог ей справиться с потерей Сата, сейчас жертвовал собой, дабы девушка могла отомстить. Поэтому она тут же сформировала луч, хоть ее руки сильно дрожали. «Прощай!» — тихо проговорила она, и луч энергии ударил прямо в Санина и ее друга, превращая два тела в пепел, что тут же разнесся по долине. Но тут оглушительный взрыв озарил лес, яркая вспышка, а за ней последовала мощная волна, что буквально отправила девушку в полет. Она даже не могла сопротивляться этой разрушительной силе. «Что там происходит?» Она уцепилась за уцелевшее дерево, когда поток воздуха спал. Она тут же направилась в ту сторону, откуда доносилась ужасная аура, даже хуже той, чем она чувствовала от того чудовища.